Это проект «Золотой гусь-гусь». В нем мы читаем классику, но не всякую, а ту, которая нам нравится. И, как нам кажется, понравится вам. А чтобы слушать было интереснее, вначале мы немножко рассказываем про каждую книгу, как она была написана и чем удивительна. На этот раз в проекте «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Читает сказку актриса Лия Хиджакова, а рассказывает о ней учитель литературы Елена Викторова. «Сказка о рыбаке и рыбке», она отличается от других сказок Пушкина своей поучительностью, такой назидательностью. Конечно, все сказки вообще-то поучительные. Сказка «Ложь», а в ней намек добрым молодцам урока. Это во всех сказках так. Во всех сказках поднимаются эти главные грозные вопросы морали. Но разрешаются эти вопросы в сказках обычно не так, как в сказке о рыбаке и рыбке. В сказке о царе Салтане, помните, всех на радостях простили. А в сказке о рыбаке и рыбке нет. Там все не так, там по-другому. Эту сказку даже можно назвать притчей. Что такое притча? Это такой краткий, поучительный рассказ, где вот в такой насказательной форме рассказывается какая-то история, а из нее уже выводится мораль. Вот и сказка о рыбаке и рыбке, она такая, что ли, нравственная, назидательная. А про что она? Про что сказка о рыбаке и рыбке, которая так мирно, так славно, так тепло начинается? Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой избушке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу. И вот в этом начале, в этой предыстории, мне ведь тоже такая идиллия. Вот это синее море, а в этом синем море рыбка, которая разговаривает человеческим голосом на человеческом языке. И добрый, славный старик, который не посмел просить откупа с рыбки. Это очень важные слова, не посмел. Потому что старуха потом будет говорить ему «не умел», да, просить откупа с рыбки. И это, конечно, разные слова. Не посмевший старик и упрек в неумении требовать, в неумении просить. О чем сказка о рыбаке и рыбке? Это сказка про старика и старуху, про рыбку, которая говорит человеческим голосом, про волшебное событие. Ну, собственно говоря, рыбы, которые разговаривают человеческими голосами, мы их знаем, помните, по щучьему велению, по моему хотению, ох, чего только Емеля не навыпрашивал, не востребовал у своей этой самой щуки. И все она, в общем-то, честно выполняла. И вот такой волшебный помощник, который исполняет твое одно желание, два желания, три желания, сколько волшебный помощник предлагает тебе желаний, столько ты и выражаешь. А здесь нет, здесь все по-другому. Здесь сказка вообще-то про власть. Про власть, которая вообще-то сгубила эту самую старуху. Она ведь была когда-то добрая старуха. Ведь посмотрите, как в начале сказки сказано: жил старик со своей старухой. Вот в этом определении своя старуха, не чужая, родная старуха была этому старику. И когда он приходит домой после того, как рыбка с ним говорила человеческим голосом, он об этом рассказывает старухе так, как, наверное, он и раньше ей рассказывал о том, как происходила эта его ловля, какой он поймал рыбу, какой у него улов, на море были какие волны, какая погода была. Наверное, он привык ей рассказывать. И он ей очень простодушно рассказывает. Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, — говорила рыбка, — домой в море синее просилась, дорогой ценой откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». И ведь когда старик рассказывает это, он наверняка хочет просто позабавить эту свою старуху этой историей. Представляешь, мол, рыбка-то говорила человеческим голосом. Вот в чем его история заключается. А старуха-то услышала другое, дорогою ценою откупалась. Старуха старика забронила. И вот в этом забронила тоже еще что-то такое житейское, обыкновенное. Да, она его забронила. Дурачина ты, простофиля. Не умел ты взять выкупа с рыбки. Хоть бы взял ты с нее корыто. Наш-то совсем раскололась. И ничего в этом тоже нету особенного. Ну, а дальше мы с вами помним. А дальше пошло. И постепенно старуха просит корыто. Потом она понимает, что можно было попросить больше. Аппетит у нее растет. А теперь нет, наша землянка плохая. Теперь я хочу уже, чтобы у нас была хорошая изба. А потом я хочу быть не крестьянкой черной, а потом я хочу быть столбовой дворянкой. А потом я хочу быть царицей. А потом я хочу быть вообще владычицей морской. И вот так идет это нагнетание желаний. Желание становится, казалось бы, все несбыточнее и несбыточнее. Сначала-то обыкновенное, корыто хочу целое, а потом, ну, дом, чтобы было в нем тепло и хорошо. А потом уже старуха начинает чувствовать, что она обладает властью. Она обладает властью над стариком, и, как кажется, ей над этой рыбкой, которая же дорогой ценой откупалась. Она же говорила, попроси, что только пожелаешь. А вот теперь я желаю быть столбовой дворянкой, а теперь царицей, а теперь владычицей морской. А что наш старик? А наш старик подчиняется. И каждый раз ему неловко перед рыбкой, ему даже первый раз не очень ловко. Когда он приходит к этому морю, то, помните, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает, смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покоя, надобно ей новое корыто. И тоже так доверительно рыбке говорит, оправдывая старуху, наш-то, говорит, совсем развалилась. И рыбка отпускает его с Богом, и он приходит домой и видит это новое корыто. Но каждый следующий приход старика море как будто бы меняется. Помните, вначале море слегка разыгралось, потом помутилось синее море, потом неспокойное синее море, потом почернело синее море, а потом уже на море черная буря. И точно так же меняется и, собственно, та брань, с которой старуха встречает старика. Если поначалу старика старуха забронила, и в этом мы видим что-то такое из их домашнего обихода. Вот со своей старухой же он жил 30 лет и 3 года, но, наверное, она его иногда бронила. Ну, возможно, она его называла дурачиной и простофилей. Но он явно не боялся своей старухи и рассказывал ей о том, что с ним приключилось. Но постепенно тон старухи меняется. Если сначала старика старуха забронила, еще пуще старуха бронится, а потом на чем свет стоит, мужа ругает, а потом еще пуще старуха, что уже не бронится, вздурилась. И не ведает старуха, что есть над нею и другая власть. Вот это очень интересная сказка. Сказка о власти и о подчинении. Пушкин много об этом писал. Он об этом писал и в прозе, и в поэмах, об этом и стихотворение «Анчар», и «Человека человек послал к Анчару властным взглядом». «Человека человек послал». Почему старуха может посылать старика и требовать от него то, что его душе противно? Потому что власть — это страшное искушение. И старуха начинает постепенно понимать, что она этой властью обладает. Она обладает властью над стариком, она может его послать, и он, как тот раб из стихотворения «Анчар», послушно в путь потек. Но она обладает властью, кажется, и над этим синим морем. Рыбка как бы представляет собою все это синее море. И рыбка, старуха это знает, рыбка ведь тоже обладает властью. Она может ей давать то, что она, старуха, хочет. И постепенно старуха хочет победить того, кто обладает этой властью, властью исполнять ее старухины прихоти. Постепенно старуха забывает о своих отношениях со стариком. Уже он черный крестьянин, а она дворянка. Уже он черный подданный ее, а она царица. Никаких отношений, никакой близости с этим черным крестьянином, с этим простым стариком быть у нее не может. А старик послушно выполняет каждый раз ту роль, которую ему дали. И вот посмотрите, у нас что, плохая старуха и хороший старик? Ну, вроде бы да. Потому что в старике нас пленяет эта его кротость. Как он послушно каждый раз отправляется с поручением старухи. Как он каждый раз, если нужно больше поклониться, больше кланяется. А главное, как он обращается к этой рыбке с такой естественной и благородной благодарностью. И со стеснением, ему же неловко каждый раз просить. Но кажется, что море сердится не только на старуху, но и на старика. Ведь этот старик пришел к морю. И это море синее, оно сначала слегка разыгрывается, а потом оно помутится, а потом оно будет неспокойно. Кажется, оно беспокоится за этого старика, который с этой рабской послушностью отправляется каждый раз выполнять безумные, бездумные и безграничные требования старухи. Чем кончается эта сказка? А эта сказка кончается так, как и должна кончиться сказка о человеке, который вот так использует свою власть, который не понимает, что власть человеческая вообще-то ограничена, и что есть над ним и какая-то иная власть тоже. Он ее не понимает, он не чувствует, что рыбка сильнее его, что рыбка представляет какую-то иную власть здесь, в море. Она, старуха, хочет быть владычицей морскою. Она, старуха, хочет, чтобы золотая рыбка была у нее на посылках. И это уже те притязания старухи, которые не могут быть исполнены, и за которые она получает наказание. А какое наказание? А ее возвращают в то самое место, с которого все началось. Старик просит рыбку: смилуйся. А рыбка уже в бурном море, потому что на море уже черная буря, и волны сердятся. На кого сердятся? И на старуху, и на старика. Потому что есть власть имущий, который не может сладить со своей властью, не может ограничить ее сам. А есть послушный раб, который выполняет его приказания. И море с одинаковой силой вообще-то гневается и на того, и на другого. «Чего тебе надобно, старче?» — спрашивает рыбка. Ей старик с поклоном отвечает: «Все по-прежнему. Смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятую бабой?» Вот посмотрите, не вздурилась старуха, да не бронит меня старуха, а она уже кто? Проклятая баба. Она проклятая баба, а я ей подчиняюсь. Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у нее на посылках. Ничего не сказала рыбка. Посмотрите, никакого утешения старику от этой рыбки нету. Его действия осуждаются так же, как и действия старухи. И рыбка лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался. К старухе воротился, глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а пред ней разбитая корыта. А может быть, сказка эта закончилась не так уж и плохо для старика и старухи. Ведь жили они ровно 30 лет и 3 года у самого синего моря. И старуха прила свою пряжу, а старик ловил неводом рыбу. Может быть, еще столько же проживут по-хорошему. Кусь, кусь, кусь.